Роджер Железный. Дневная кровь. Я припал к земле за углом провалившегося сарая за разрушенной церковью. Сырость просачивалась сквозь джинсы, но я знал, что мое ожидание должно скоро окончиться. Несколько полос тумана живописно стелились над промокшей землей, слегка колеблясь под предутренним ветром. Погода для Голливуда. Я бросил взгляд на светлеющее небо, точно определяя направление их прибытия. Не прошло и минуты, как я увидел их, колышущихся по пути назад, большое темное и поменьше бледное существа. Как можно было догадаться, они проникли в церковь через отверстие, где часть крыши провалилась несколько лет назад. Я подавил зевок, когда посмотрел на часы. 50 минут от этого момента до тех пор, пока солнце встает на востоке. За это время они должны улечься и заснуть. Может быть, чуть быстрее, но дадим им немного времени. Некуда спешить. Я потянулся и захрустел суставами. Я с большим удовольствием был бы сейчас дома в постели. Ночи предназначены для сна, а не для того, чтобы играть роль няньки для парочки глупых вампиров. Да, Вирджиния, это действительно вампиры. Хотя нечему удивляться. Странно, что вы не встречали ни одного. Сейчас их не так-то уж и много вокруг. Фактически, они чертовски близки к умирающему виду, что и понятно, если принять во внимание тот уровень интеллекта, с которым я сталкивался среди них. Возьмем, например, этого парня, Бродски. Он живет, простите, пребывает рядом с городом, в котором живут несколько тысяч людей. Он мог бы посещать различных людей каждую ночь без опасения повториться, оставляя своим поставщикам продовольствие. Я понимаю, что такого названия их сейчас. Немногим больше, чем слабую боль в горле, приступ временной анемии и парочку вскоре забываемых царапин на шее. Но нет. Он испытывает симпатию к местной красотке, некой Элайни Вильсон, экс-мажоретки. Приходит к ней много раз. Вскоре она впадает в привычную кому и превращается в вампира. Хорошо, я знаю, что я говорил, будто вокруг не так много вампиров, но лично я чувствую, что в мире их могло бы быть гораздо больше. Но Сбродский — это не популяционный пресс, а только глупость и жадность. Никакой тонкости, никакого планирования. Одобряя прибавление новых членов к неумирающим, я опасаюсь его беспечности в проведении такой серьезной акции. Он оставляет след, который кто-нибудь может обнаружить. Он также ухитряется сделать так много традиционных знаков и оставить так много примет, что даже в наше время разумный человек мог бы догадаться, что к чему. Бедный старина Бродский, все еще живущий в своем средневековье и ведущий себя так, как будто он живет во время расцвета своей популяции. Очевидно, ему никогда не приходило в голову рассмотреть это математически. Он пьет кровь у некоторых людей, которые его чем-то привлекают, они становятся вампирами. Если они чувствуют так же, как он, и ведут себя так же, они продолжают увлекать несколько больше людей и так далее. Это похоже на письма по цепочке. Через некоторое время все станут вампирами и не останется тех, у кого они берут кровь. И что? К счастью, у природы есть способы обращения с популяционными взрывами, даже на этом уровне. Однако внезапное ускорение пополнения в этот век масс-медиа может действительно повредить этой скрытой экосистеме. Но хватит философии. Время войти и заняться делом. Я взял мой пластиковый пакет и пошел прочь от сарая, тихо ругаясь, когда натыкался на стволы и получал хороший душ. Я прошел по полю к боковой двери старого здания. Оно было закрыто на ржавый замок, который я сорвал и забросил на кладбище. Внутри я сгромоздился на прогибающиеся перила хора и открыл сумку. Я вытащил блокнот для набросков и карандаш, который носил повсюду. Свет проникал через разбитое окно. То, на что он падал, было по большей части ерундой. Не особенно вдохновляющая сцена. Какой бы ни... Я начал зарисовывать ее. Всегда хорошо иметь хобби, которое может служить оправданием для странных поступков. Как какой-нибудь ледокол. 10 минут, загадал я. Самое больше. 6 минутами спустя я услышал их голоса. Они не были особенно громкими, но у меня исключительно острый слух. Здесь были трое из тех, кто должен был быть. Они также вошли через боковую дверь, крадучись, нервно озираясь и ничего не замечая. Сначала они даже не заметили меня, творящего произведение искусства там, где в прошлые годы детские голоса заполняли воскресное утро хвалой Богу. Здесь был старый доктор Морган, из черной сумки которого торчали несколько деревянных кольев. Готов держать пари, что молоток был там же. Я думаю, что клятва Гиппократа не распространяется на неумирающих. Приум нон ноцери и так далее. И отец О'Брайен, сжимающий свою Библию как щит в одной руке, а в другой распятие. И молодой Бен Келман, жених Элайны, с лопатой на плече и сумкой, из которой доносился запах чеснока. Я кашлянул, и все трое резко остановились и повернулись, налетев друг на друга. «Привет, док!» — сказал я. «Здравствуйте, отец!» «Бен?» «Вайн!» — сказал доктор. «Что ты здесь делаешь?» «Наброски!» — объяснил я. «Я сейчас занимаюсь старыми зданиями». «Проклятие!» — сказал Бен. «Простите меня, святой отец». «Вы здесь за статью для вашей чертовой газеты!» Я покачал головой. «Действительно нет». «Газ никогда не позволит вам напечатать что-нибудь об этом, и вы это знаете». «Честное слово», — сказал я. «Я здесь не за статьей. Но я знаю, зачем вы здесь». И вы правы. Даже если напишу ее, она никогда не появится на свет. Вы действительно верите в вампиров? Док уставился на меня холодным взглядом. «До сих пор не верили», — сказал он. «Но, сынок, если бы ты видел то, что видели мы, ты поверил бы». Я кивнул и сложил свой блокнот. «Ну ладно», — сказал я. — Я вам признаюсь. Я здесь потому, что я любопытен. Я хочу увидеть это своими глазами, но я не хочу идти вниз один. Возьмите меня с собой. Они обменялись взглядами. — Я не знаю, — сказал Бен. — Это не для слабонервных, — сказал мне доктор. — Я не знаю, как насчет того... чтобы еще кто-то участвовал в этом, — добавил Бен. «А кто еще знает об этом?» — спросил я. «Только мы», — объяснил Бен. «Мы единственные, кто видел его в действии». «Хороший репортер знает, как держать язык за зубами», — сказал я. «Но он очень любопытен. Позвольте мне пойти с вами». Бен пожал плечами. Доктор кивнул. Спустя мгновение отец О'Брайен кивнул тоже. Я засунул мой блокнот и карандаш в сумку и слез с ограды. Я проследовал за ними через церковь, через небольшой зал к открытой прогнувшейся двери. Док включил фонарь и направил свет на шаттли пролет лестницы, ведущей вниз в темноту. Помедлив, он начал спускаться. Отец О'Брайен последовал за ним. Лестница скрипела и шаталась. Бен и я ждали, пока они не спустились. Затем Бен засунул свой пакет с пахучим содержимым внутрь пиджака и вытащил из кармана фонарь. Он включил его и начал спускаться вниз. Я следовал прямо за ним. Я остановился, когда мы достигли основания лестницы. В лучах их фонарей я увидел два гроба, помещенные на козлы, а также нечто на стене над большим из них. «Отец, что это?» – спросил я. Кто-то услужливо навел луч света на это. «Это похоже на веточку амелы, завязанную на фигуре маленького каменного оленя», – сказал он. «Вероятно, имеет отношение к черной магии», – предположил я. Он перекрестился, повернулся и снял ее. «Вероятно, так», — сказал он, разрывая амелу и разбрасывая куски по комнате, разбивая фигуру и отбрасывая куски прочь. Я улыбнулся. Теперь я вышел вперед. «Давайте откроем это и посмотрим», — сказал доктор. Я помог им. Когда гробы были открыты, я не слушал комментарии о бледности, сохранности и окровавленных ртах. Бросли выглядел так же, как и всегда. Темные волосы, тяжелые темные брови, изогнутые челюсти, небольшое брюшко. Девушка была прелестна. Выше, чем я думал, с очень милой пульсацией у горла и почти синеватым оттенком кожи. Отец О'Брайен открыл свою Библию и начал читать, держа фонарик над ней дрожащей рукой. Док поставил свою сумку на пол и что-то нащупывал внутри нее. Бен отвернулся со слезами на глазах. Я дотянулся до него и бесшумно сдавил его шею, пока другие занимались своими делами. Уложил его на пол и подошел к доктору. «Что?» Начал он, и это было его последним словом. Отец О'Брайен прекратил чтение. Он уставился на меня. «Ты работаешь на них?» — скричал он, бросив взгляд на гробы. «Вряд ли», — ответил я. «Но они мне нужны. Они — кровь моей жизни. Я не понимаю. Каждый является добычей кого-нибудь. И мы делаем то, что мы должны делать. Такова экология. Простите, отец». Я воспользовался лопатой Бена, чтобы похоронить всех троих под полом по направлению к задней части здания. Чеснок, колья и остальное. Затем я закрыл гробы и вытащил их вверх по лестнице. Я проверил все вокруг, пока шел через поле и на обратной дороге, когда вел грузовик. Было еще сравнительно рано, и вокруг никого не было. Я погрузил их обоих в кузов и прикрыл тряпкой. В 30 милях езды была еще одна разрушенная церковь, о которой я знал. Позднее, когда я установил их невредимыми на их новом месте, я написал карандашом записку и вложил ее в руку Бродски. «Дорогой Бродски, пусть это будет вам уроком. Вы должны прекратить действовать, как Белла Лугош. Вы теряете свой класс. Вы счастливчик, что проснетесь после всего, что было этой ночью. В будущем будьте более осмотрительны в своих действиях, или я могу уволить вас. В конце концов, я здесь не для того, чтобы вас обслуживать. Преданный вам Вердат. Постскриптум. Амела и статуя больше не действуют. Почему мы вдруг стали так суеверны? Я взглянул на свои часы, когда я покидал это место. Было 11:50. Немного позже я остановился на 7:11 и воспользовался телефоном. «Привет, Келла», — сказал я, когда услышал ее голос. «Это я». «Вердет», — сказала она. «Тебя долго не было». «Я знаю, я был занят». «Чем?» «Ты знаешь, где находится старая церковь апостолов рядом с шоссе?» «Конечно. Она есть в моем списке». «Встречай меня там в 12:30, и я расскажу тебе о ней за обедом». Текст читал Джей Арс.